тихо и мертво на ливаде. И лишь в утренних сумерках поднялась над Щербаневой хатой туча из пепла и искр, словно не хотела оставаться здесь, и дух Щербаней уносился куда-то вдаль, навстречу поднимающемуся солнцу. Но из-за этой стены пепла выглянуло дуло рушницы, и негромкий голос спросил: «Кто тут есть?» Тихо и мертво на ливаде. Никто не ответил Петру Щербаню, что был послан из внутреннего колодца с потаенным лазом в разведку. Строили хаты казаки, чтобы всегда в безопасность укрыться можно было. «Стой тут и в случае чего стреляй!» — шепнул Петро брату и вылез наверх. Не было у них больше хаты, не было сестры Марии, не было доброго друга Андрия, их соседа и жениха, сестры. Неслышным стоном ответил старый Щербань на эту весть, когда возвратились с лазом братья в пещеру с хорону с другим выходом в плавни. И хоть бывал Щербань в самых кровавых и жестоких сечах, духом никогда не падал, но тут и он про себя простонал: «Сколько же будет литься кровь человеческая! Сколько же раз отцы и матери будут терять своих сыновей и дочерей! Будь они прокляты, эти войны, в которых провел он почти всю свою жизнь и накопил богатство из ран, рубцов и шрамов! Смерти в честном бою он никогда не боялся, но хотел свои последние годы прожить в зимовнике, как вольный хлебороб, на поле, за сахой умереть, но не дают проклятые нехристи. Что же делать, как вызволить Марию, куда податься? То ли в Запорожье, которое несколько лет назад покинул, то ли в Гайдамаки, которые после разгрома Максима Залезняка как вихри налетают на польских панов, украинских старшин и русских полковников, то ли в Новую Сербию под защиту российских войск вместе с иноплеменными славянскими братьями поступить на службу к царю или возвратиться на свою родную Полтавщину, где был у него сына вольного казака в селе Камышня. Батьковый маяток, то есть старая хата, да и ту, наверное, с землей прибрал давно к рукам старшина-апостол, что всех вольных казаков в крепаков превращает. А здесь жить без своей любимой красавицы Марии он уже не хотел и не мог от бессилия, от того, что не спас, не предостерег, не уберег, не погиб вместе с ней. Надежда благополучия. Письмо от 15 августа 1764 года. Добрый день, славная Екатерина Ивановна. Как мы и договорились с вашей маменькой и вашим папенькой, я вам письма с моего далекого пути посылать буду. А пишу я вам о том, что плавание наше уже началось, и вот уже 5 дён длится. Сердце мое сжалось, когда исчезла из глаз крепость Петропавловская и черты уж далекого Кронштадта. Через сколько месяцев мы снова Россию-матушку увидим. А до этого было на палубе действие учинено нашим капитаном Плещеевым. Построил он справа всю корабельную команду, а слева стали купцы, доктор, иермонах, толмач. Капитан в мундире, как птица белокрылая, руку вверх поднял и громкое слово сказал о том, что мы в небывалый поход отправились, и что сама императрица Екатерина II на свое иждивение построила наш фрегат «Надежда благополучия», и плывем мы в море Средиземное, в землю Италию, куда морским путем ни один русский корабль не приходил. И идем мы в эти земли дальние не воевать, а торговать товарами из земли нашей. А посему мы для Отечества, его прославления, поработать должны отменно. И в честь этого поднять флаг должно и салют произвести. И все это мне, Екатерина Ивановна, сердце переполнило, и слезы подступили к очам. Но я сейчас моряк, и искусству этому обучаюсь, и плакать, конечно, не могу. И моряки люди сильные, и сантименты свои держать должны. Я их и держу. Но о вас я все время думаю, и уже сейчас жду не дождусь, когда мы встретимся. А письмо сие я отправлю из города Копенгагена, если будет оказия. Всегда ваш, Егор Трубин.